Он стал посещать сборища демократов и демонстративно голосовал за них. Он перестал играть в карты на большие ставки и относительно мало пил. Если он и заходил к красотке Отлинг, то вечером и из-под тишка, как большинство уважаемых горожан, а не днем, оставив для всеобщего обозрения свою лошадь у коновизи возле ее дома. И прихожане епископальной церкви чуть не упали со своих скамей, когда он, осторожно ступая и ведя за руку Уэйда, вошел в храм. Немало удивило прихожан и появление Уэйда, ибо они считали мальчика католиком. Во всяком случае, Скарлетт-то ведь была католичкой или считалась таковой. Правда, она уже многие годы не бывала в церкви. Религиозность слетела с нее, как и многое другое, чему учила ее Эллен. По мнению всех, Скарлетт пренебрегала религиозным воспитанием мальчика, и тем выше в глазах старой гвардии поднялся Ред, когда он решил исправить дело и привел мальчика в церковь, пусть в епископальную вместо католической. Ред умел держаться серьезно и бывал обаятелен, если задавался целью не распускать язык и гасить лукавый блеск в черных глазах. Многие годы он не считал нужным это делать, но сейчас надел на себе маску серьезности и обаяния, как стал надевать жилеты более темных тонов. И добиться благорасположения тех, кто был обязан ему жизнью, не составило особого труда. Они бы уже давно проявили к нему дружелюбие, не поведи себя Ред так, будто оно мало значит для него. А теперь Хью Элсинг, Рене Пикар, Симмонсы, Энди Боннелл и другие вдруг обнаружили, что Ред — человек приятный, не любящий выдвигать себя на передний план и смущающийся, когда при нем говорят, сколь многим ему обязаны. «Пустяки?» — возражал он. «Вы бы все на моем месте поступили точно так же». Он пожертвовал кругленькую сумму в фонд обновления епископальной церкви и сделал весомый, но в меру весомый, дар ассоциации по благоустройству могил наших доблестных воинов. Он специально отыскал миссис Элсинг, которая вручил свой дар, смущенно попросив, чтобы она держала его пожертвование в тайне, и прекрасно зная, что тем лишь подстегивает ее желание всем об этом рассказать. Миссис Элсинг очень не хотелось брать у него деньги, деньги спекулянта, но ассоциация так нуждалась в средствах. «Не понимаю, с чего это вы вдруг решили сделать нам пожертвование?» — колко заметила она. И когда Ред сообщил ей с приличествующей случаю скорбной миной, что его побудила к этому память о бывших товарищах по оружию, больших храбрецах, чем он, но менее удачливых и потому лежащих сейчас в безымянных могилах, аристократическая челюсть миссис Элсинг отвисла. Долли Мэриуэзер говорила ей со слов Скарлетт, что капитан Батлер якобы служил в армии, но она, конечно, этому не поверила. Никто не верил. «Вы служили в армии? А в какой роте? В каком полку?» Ред назвал. «Ах, в артиллерии. Все мои знакомые были либо в кавалерии, либо в пехоте. А, ну тогда понятно». Она в замешательстве умолкла, ожидая увидеть ехидную усмешку в его глазах. Но он смотрел вниз и играл цепочкой часов. «Я бы с превеликой радостью пошел в пехоту», — сказал он, делая вид, будто не понял ее намека. «Но когда узнали, что я учился в Вест-Пойнте, хотя миссис Элсинг из-за одной мальчишеской выходки, я и не окончил академии, меня поставили в артиллерию, в настоящую артиллерию, а не к ополченцам. Во время последней кампании нужны были люди, знающие дело. Вам ведь известно, какие огромные мы понесли потери. Сколько артиллеристов было убито. Я в артиллерии чувствовал себя одиноко, ни одного знакомого человека. По-моему, за всю службу я не встретил никого из Атланты.